Глава 8. Благородный мир метнул бутылку в стену, и карамельного цвета жидкость потекла по стене. А сам мужчина был вне себя от ярости. Все же его, самого мира, короля штурма, отстранили и перевели на задрипанную тыловую базу в Африканской долине. Мол, защищай ее даже ценой жизни. «Защищать! У меня здесь 100 000 солдат!» — ругался он, крича на стену. «От кого мне защищаться? Да если я поведу их в бой, мало кто защититься сможет! Зачем я здесь?» Богатая квартира была практически в руинах, потому что Амир был очень сильным воином-магом. Враги в ужасе. Солдаты боялись его. И он самолично обезглавил с десяток командиров Степной Орды, а их армия обратила в бегство. «Это все Шахру! Его рук дело!» — предположил мужчина, кусая ногти. «Да, точно он! Испугался моих успехов и послал меня туда, где я не смогу проявить себя и получить боевых заслуг. Тварь! Да здесь же ничего не происходит и не произойдет!» В этот момент в дверь начали ломиться. «Кто?» «Господин, проблема!» — раздался крик из-за двери. «Что?» «Вертолеты! У нас угнали вертолеты!» Амир вмиг оказался перед дверью и, вырвав ее, отбросил. А там в коридоре стоял перепуганный старший перс. Офицер в форме и вжатой головой в плечи. «Если ты так шутишь, я вырву твое сердце!» «Вторая база! Только что прислали сообщение и просьба о помощи!» «Вторая? Там Фанис. Серьезный мужчина. Он бы просто так не стал просить помощь». Амир призадумался и погладил небритый подбородок. «Готовь машины. Я лично полечу». Слуга не посмел возразить, хотя и было что. Но вскоре 5 боевых машин были готовы к взлету. Это были мощные военные вертолеты, предназначенные для патрулирования пустыни и гор. Поэтому они и защищены хорошо, и вооружены отменно. Разве что летают не очень быстро, но это все равно куда быстрее, чем движется наземный транспорт. «Генерал, может, не стоит?» — осмелился главный помощник генерала. А его голос звучал внутри шлема Амира, сидевшего на месте пилота. «Отвали! Я из великого рода и в совершенстве умею использовать любую технику!» — рявкнул Амир и запустил машину. А за ним повторила его группа прикрытия. 5 боевых вертолетов быстро поднялись в воздух и направились ко второй базе, до которой было почти 100 километров. А пока летели, получали отчеты, и Амир хмурился. 7 вертолетов разгромили вторую базу, потом приземлились и пополнили боезапас. А младшие персы, сделавшие это, застрелились. Затем вертолеты учинили еще больше разрухи. «Предательство? Ну, конечно! Шахро решил утопить меня, тварь! Он все это подстроил!» — ругался Амир, предварительно выключив микрофон. Машины стремительно приближались к базе и вскоре увидели их. 7 машин, летящих крайне низко, приближались к другой базе. «Так низко лететь могут лишь профессионалы», — нахмурился Амир, глядя на то, как вертолеты едва ли не царапали брюхо о крону деревьев. «Впрочем, вряд ли сюда послали бы других. Что ж, я покажу вам, что такое настоящий профессионал. Всем внимание! Тактика «Орлиная охота»!» Орлы охотятся в одиночку, поэтому все 5 машин разлетелись в стороны, но так, чтобы иметь возможность прикрыть друг друга. Они пошли на снижение, быстро догоняя противника. «Залп!» — приказал Амир, и все 5 машин выпустили ракеты по удирающим вертолетам. Но вдруг деревья высоко подняли ветви, сбивая эти ракеты. «Проклятие!» — выругался Амир, едва успевая поднять машину выше, но не все вертолеты из его группы прикрытия смогли повторить этот маневр. 2 вертолета были сбиты деревьями. «Маги природы! Причем сильные!» — раздался крик одного из пилотов, а затем и грохот 2 сбитых машин. Люди видели, как ветви и корни деревьев опускаются на эти машины и оплетают их. Пилотов уже не спасти. И в этот момент 7 вертолетов начали подниматься и разворачиваться. Точнее, не так. «А что они делают?» — недоумевал Амир. 2 вертолета буквально в сантиметрах разминулись друг над другом, и затем развернулись в направлении Амира. Другой вертолет почти упал на деревья, но ветви поддержали его и развернули. Еще три вертолета продолжили лететь, куда летели. А последний вертолет каким-то образом сделал бочку и также полетел дальше. «Они пытаются нас запутать!» «Мастера! Против нас асы!» — перепугался один из пилотов. «Не трусить! Мы справимся!» — приказал Амир. И в этот момент боковые стенки кабины двух вертолетов, которые летели навстречу Амиру, раскрылись, и из них повалил зеленый туман, плотный туман. Он, словно дымовая завеса, прикрывал собой все позади летящего вертолета. «Почему они не стреляют? Этот туман создает помехи!» — недоумевал Амир. Тактика врага уже сломала ему мозг. Но вдруг один из вертолетов резко ушел вниз и врезался в крону дерева. Бедное дерево накренилось, но его поддержали соседние деревья, и при этом вертолет продолжил источать зеленый дым, а второй выстрелил ракетами, но как-то странно. Пилот стрелял вдоль деревьев, а враг ведь был куда выше. «Это самонаводящиеся ракеты!» — крикнул Амир, как ему казалось, поняв замысел противника. «Сбрасываем ловушки, иначе они ударят нам в спину!» Ракеты и правда оказались самонаводящимися. Вот только режим самонаведения активировался лишь, когда ракеты пролетели несколько сотен метров за Амиром и его машинами, а ловушки уже были сброшены. Поэтому, когда ракеты навелись на цель, ловушки уже удалились достаточно далеко от боевых вертолетов. «Проклятие! Нас перехитрили! Но ничего, сейчас я...» Амир резко развернул свою машину и пулеметами начал сбивать ракеты и сбил их, а затем ударил ракетами по пронесшемуся под ним вражескому вертолету. А того резко за хвост схватила ветвь дерева и развернула. Ракеты не смогли последовать за вертолетом и были сбиты деревьями. «Невозможно! Уходим! Мы отступаем!» — выкрикнул Амир и, развернув машину, полетел прочь. Но в этот самый момент раздался взрыв, а генерал обнаружил, что остался один. Как так произошло, он не понимал. Зато прекрасно видел, как из зеленого тумана, который действительно создавал магические помехи, вылетели 6 ракет. Выругавшись и отстрелив все оставшиеся тепловые ловушки, Амир выбил дверцу вертолета и перед тем, как спрыгнуть, дернул рычаг катапультирования. Так он на несколько секунд обманет врага. После чего спрыгнул в лес, а пару секунд спустя его машина была взорвана. «Ловушка! Это была ловушка на меня!» — бормотал мужчина, несясь через лес, и вдруг из земли вырвались корни. Они попытались пронзить мужчину, но лопнули, коснувшись его магического барьера. «Вот как! Значит, я прав!» Амир вспыхнул магией и перенес из кольца мощный меч и еще несколько артефактов, цепляя их на тело. Ранее он этого сделать не мог, ибо они мешали бы работе систем вертолета. Закончив, он рванул вперед и одним ударом рассек дерево, а затем второе и третье. Мужчина прорубит себе путь из леса, а как выберется, он сожжет здесь все напалмом. Тем временем, где-то в лесу. «Божечки, за что мне все это?» — постановила Николь. Она лежала на снегу, вонзив в землю волосы Лианы. «Зато мы победили!» Из сугроба выглянула маленькая серебряная змейка и, довольно прищурившись, вытянула язык. «Я давно столько не материлась. Сережа так просто теперь не откупится. Заставить Дриад угнать вертолеты. Он псих». «Но ведь удалось?» «Удалось. Но какой ценой? Они все еще путают лево и право. Но это ладно, они теперь начали путать верх и низ. Про на себя и от себя я вообще молчу. Зато ты не знаешь, что творится в их головах». Мия устало опустила голову, но вдруг резко посмотрела в сторону и недовольно зашипела. «Их генерал убегает». «Он слишком сильный. Мы не сможем ничего сделать. Пусть лучше эти проблемные делают проблемы в другом месте». «И куда ты их отправила?» «Куда глаза глядят. Цель — нанести как можно больше урона». «А ты уточнила, кому его нужно нанести?» — поинтересовалась Мия. А Николь выпучила глаза и рота раскрыла. «Потому что нет, не сказала». Дриада 1. «Первая докладывает. Вижу странное здание. Уничтожаю», — заявила Дриада, на чьем вертолете была цифра 1. Одна ракета улетела вперед, и вскоре здание, выглядящее как высокое зернохранилище, взорвалось. «А что ты уничтожаешь? Где ты?» — поинтересовалась другая Дриада. «Не знаю, но бабахнуло знатно. Словно там взрывчатка. А, снаряды в здании детонируют. Они летят в меня». Дриада 7. Умная летела спокойно, внимательно вглядываясь в горизонт в поисках цели. Где-то вдали шло сражение. Вот туда она и летела. И вдруг она заметила большую колонну. По дороге шла артиллерия и грузовики, перевозящие пехоту. Выпустив пару ракет по артиллерии, умная открыла пулеметный огонь по грузовикам с пехотой. И, уничтожив колонну, полетела дальше, как вдруг по ней выстрелили ракетами. «Меня атакуют! Вражеский вертолет! Ой, это ты? Дура! Ма, как отменить? Мозги себе отмени!» Миг спустя умная была взорвана, а грудастая виновато опустила голову. Но в этот момент из иллюзорной невидимости вышли два вертолета. Они помигали прожекторами, выражая благодарность союзнику. Однако в них тоже полетели ракеты. Те выстрелили в ответ и попытались уйти с траектории, но не вышло. Все три вертолета взорвались. Дриада 9. Подлая летела низенько, хищно оскалившись, глядя на стоянку бензовозов. Девушка прекрасно знала, что это такое, и как оно хорошо взрывается. Впереди была база снабжения, расположенная недалеко от линии фронта. От вражеской артиллерии базу прикрывал холм, а также там была река и что-то вроде гаража-ангара для сельскохозяйственной техники. Здесь плодородные земли, поэтому под тонким слоем снега находились обширные сельхозугодья. Но всем было плевать на них. Поэтому где-то там, где обычно росла пшеница, сейчас было разлито топливо, мазут и стоит разбитая техника. На базе суетились люди, а по полям ездили броневики и даже танки. И никто не заметил приближения вертолета. На такой высоте ни одна система ПВО не сможет обнаружить эту боевую машину. К тому же по системе свой-чужой вертолет числился своим. Подлая уже почти подобралась к базе, как вдруг из-за холма показался другой вертолет. Он тут же открыл огонь из пулеметов, подрывая бензовозы. «Это была моя цель!» — выкрикнула она. «А, подлая, и ты тут?» — услышала Дриада из динамиков. «ПО работает! Дура, ловушки!» Ловушки Дриада не успела сбросить и была подбита ракетой. И только подлая начала разворачиваться, как среагировал кто-то из солдат из ПЗРК, и в вертолет полетели ракеты. Та стала маневрировать и выпускать ловушки, но поднялась слишком высоко, а затем ее сбила система ПВО. Лагерь Сергея. Некоторое время спустя. Открыв глаза и увидев потолок своей палатки, я покачал головой. Даже не знаю, провалилась операция или нет. Дриады столько хаоса создали, но урона при этом нанесли не так уж и много. По крайней мере, они сами не знают, что взрывали и уничтожали. Да уж. Но начало положено, и разведка прошла на 5 с плюсом. Значит, и нам теперь стоит поработать. Выйдя из палатки, собрал приручителей и послал их питомцев в горы. Одну группу повела Блэр, вторую — Кира, а третья шла за... Нет, не за Евой, боже упаси, они шли за Золотой. Все мы остались в крепости, и смысла ее покидать нам не было. Посылая питомцев в атаку, и все. Зачем какие-то телодвижения? Чуть ранее орел Ани полетал над горами с Мией в лапах. Но и моя маленькая змейка, которая на самом деле огроменная змея Ураборос, нашла множество вражеских лагерей, дозорных пунктов и засад. Нас ждали. Они внимательно наблюдали за нашей крепостью. Вот с их уничтожения я и начал. Но пока работали мои подчиненные, я занялся изучением карт. Мне нужен лагерь поближе к врагу. До долины, где засел враг, около 200 километров. Зато приличное расстояние для приручителей. Питомцы долго будут идти, и управлять ими с такого расстояния становится тяжелым делом. Для этого я и назначил им командиров. Кира у меня отличный тактик. Блэр уже научилась управлять группами питомцев, но Золотая — вожак стаи. Вскоре стали поступать сообщения о сражениях. Враг отправил в город для наблюдения за нами отнюдь не самых бесполезных солдат. Это были опытные разведчики, многие из них — воины маги. Эх, жаль, не осталось кислотных жемчужин. Сделал бы диверсию, как в Речи Посполитой. Подкинул их в озеро у фронта. И все, хана вражеским укреплением и базам. А вода там в основном и так ядовитая. Ладно. Собравшись с мыслями, занялся составлением отметок на карте. Помечал, где находили врага и сколько их было. Баловство, конечно, но, честно говоря, делать было нечего. В итоге психанул и, став бека, умчался в горы. Они здесь хорошие, высокие и весьма не бедные. Всю степную орду ингредиентами обеспечивают. Стоит отдать должное разведчикам персов. Вот, например, вижу воина-мага, причем не обычного, а мага природы. Очень редкое явление. Сидит он на ветке да обнимает дерево. Еще, кстати, полное листьев. А его самого почти не видно. Кора словно налезла на него. Я сделал вид, что не вижу его и просто принюхиваюсь. А этот и не дрогнул. Мысли спокойны, резких движений не делает. Но вдруг в него бьет молния, и мужчину отрывает от дерева, и он замертво падает на землю. Не получи я силу Мии, мне было бы тяжело его найти, так как ни запаха, ни магического излучения от него не ощущалось. Разве что не было духовной защиты, так что его душу я все же видел. Но для этого же нужно переключаться на духовное зрение. Похоже, нас не недооценивают. А жаль. Поэтому, продолжив исследование гор, нашел еще кучу таких вот наблюдателей. Враг готовился встречать приручителей и выбивать их засадами и снайперами, но и ловушек здесь понаставили целую кучу. Неприятно, конечно. Боюсь, в горы приручителям лучше не соваться. Придется менять планы и действовать издалека. Но ничего, вскоре подоспеет подкрепление. Вот тогда всем станет и весело. А пока хожу, брожу, да мысленно ругаю Еву, которая засунула морду в какую-то трещину в скале, а ей откусили голову. Затем оттуда вылезла неведомая хтонь и убила весь отряд питомцев вместе с Кирой, что была во главе. Что я там говорил про эти горы? Богатые горы, и эти богатства, конечно же, охраняются. Вечером вернулся в крепость. А за мной питомцы вернулись к приручителям. Правда, до вечера дожила лишь половина. В основном виноваты засады и ловушки. Но иногда и сильные монстры нападали. Мне бы проводника. Человека, отлично знающего эти горы и все их окрестности. Да где же его взять? Можно его украсть у персов? Пусть Мия узнает. Она как раз на вражеской территории. Развлекается. Например, заставляет бросать окурки на пролитый бензин, путать газ с тормозом, кольца у гранат выдергивать, ронять снаряды со взведенными взрывателями, заглядывать в дуло пистолетов, нажимая на курок, и совершать прочие случайности. Ну и просто читает мысли, собирая информацию. В этом плане сила Уробороса великолепна, но есть и минус. Все же эти земли оккупированы. Города и поселения захвачены, а с местным населением обращаются как со скотом. Так что кровь здесь льется ежедневно, а жестокости нет предела. Особенно, когда воины, месяцами сражавшиеся на фронте, уходят сюда на отдых. Они нередко выплескивают свой гнев на ни в чем не повинных людях. Поэтому Мия была зла. Очень зла. Она сама по себе добрая и сострадательная, но сейчас практически молила, дабы я выгнал отсюда захватчиков. И я их выгоню. Вечером, когда все приручители поели и отдохнули, мы всей толпой погрузились в духовное пространство. Там нас уже ждали Василиса и Ханока со Славиком. Опять с ней. Подозрительно. Но ладно, сейчас не до них. На нас вновь напал демон. И скажу я, на этом можно подсесть. Они дают столько духовной энергии, что, мне кажется, народ скоро сможет и по 4 питомца призывать. Правда, это с учетом того, что все их питомцы слабые. Ладно, не все, но не менее половины. Из-за того, что многие тяжело перенесли получение энергии, народ отсыпался до позднего утра. И лишь после этого питомцы вернулись к зачистке гор. Ну, а я призвал дриад рядом с Мией. И теперь они оказались на ремонтной базе, где угнали починенные танки. «А танкисты, они у нас опытные!» Так что повеселились девчата знатно. База в руинах, разрушений и трупов тьма. А еще я успел их отозвать и призвать в другом месте после того, как туда доползла Мия. Она периодически становилась большой змеей, чтобы быстрее ползти. Поэтому к вечеру дриады смогли угробить электростанцию. В этом им помогла Альма, которая установила бомбу. И вновь все выжили. Зато в горах весь день шли сражения. Персы смекнули, в чем дело, и наводнили горы своими бойцами. Так что даже мне удалось посражаться. Вечером у нас вновь было духовное пространство, но на этот раз без демонов-силачей, а вот утром прибыли они. Ну и перепугали всех на базе. «Прррр!» — Золотая набросилась на меня и, закинув лапы на плечи, начала лизать щеки. «Только вчера обиделись!» — поглаживал я эту любвеобильную женщину и за ушком почесал. А она, довольная, показала своей стае, что я ее поддерживаю и уважаю. Правда, песцов было несколько меньше, чем я ожидал. Но потом вспомнил, что многие самки беременны. И это также касается бьяка, которых здесь было многовато. Ко мне подошел крупный самец цвета пламени и строго посмотрел на меня. Мы смотрели друг другу в глаза, и я выпустил ауру, он тоже. Я еще добавил, и он повторил за мной. В итоге все от нас разбежались, ибо даже воздух завибрировал от мощи наших аур. «Рор!» — рявкнул тот и с удивлением посмотрел на меня, после чего склонил колено. Но тут же встал. «За работу плачу. Плата зависит от успехов. К тому же вы ведь и себе еду добываете». «Да?» — согласился вожак бьяка. «Раньше с нами тусовалась лишь молодежь, но после и старички спустились с гор, дабы глянуть, куда мелочь пузатая убежала. И что-то им так понравилось у меня в лесу, что они решили остаться». «Работайте с Золотой», — кивнул я на песца. «Она будет получать от хозяйки», — я указал на Лизу, — «информацию. Если у вас будут проблемы, мы поможем». Бьяк отошел к своим, коих было несколько сотен, а я кинул взгляд на Арахн со множеством арахнусов. «Ваша задача — занять горы южнее нас и обеспечить им», — я кивнул на Бьяка с карпатскими песцами. «Безопасный проход. Ну и когда враг начнет эвакуироваться из долины, задержать персов». «Сделаем, повелитель», — согласилась могучая Арахна. Всего их было 15. «Благодарю. И теперь вы. Вас община послала помогать нам?» Я кинул взгляд на группу монстров и людей на них. «Да», — ответил статный блондин, с которым я ранее говорил. «Наши лидеры согласились переселить часть общины в ваши земли. Мы защитим ваше озеро и поможем в войне». Всего было 10 монстров и 10 человек. Итого 20 высших. Здесь был и тот черный кабан, и белый волк, и даже та зеленоволосая девушка. «Хорошо, и спасибо. Для вас тоже будет вспомогательная задача». «Мы достаточно сильны для полноценных операций», — подметил блондин. «Не сомневаюсь. Но сперва мне нужно увидеть вас в деле, чтобы правильно оценить ваши способности. Пока что вы вольны сами действовать на отведенном участке. Главное, не убить и умереть, а постепенно ослаблять противника. Геройство тут неуместно». «Понимаю. Благодарю за разрешение действовать по обстоятельствам». «Я бы предложил вам в подмогу их». Я кивнул на 6 человек, смиренно ожидающих моего приказа. «Но вы ведь откажетесь?» «Нам было бы комфортнее, чтобы в нашем отряде не было посторонних», — согласился тот. «А ты что скажешь?» Я кинул взгляд на Полину, с которой было 2 сотни нефтяных клещей. Также там был волколак и болотный вепрь, и здоровенный такой людоящер. «Не откажусь. Мы плохи в планировании операций и не разбираемся в людском окружении». «Тогда ты, Ираклий», — обратился я к бывшему ужасу. возглавишь этот отряд. Ваша задача — диверсия и грабеж». «Грабеж?» — удивился здоровяк. «Артефакты, ценности, взрывчатка, особенно последняя. Ее мне нужно как можно больше, тонны. И опять же, излишне не рискуем. И не забывайте, что враг не идиот. Он будет пытаться обхитрить вас, поймать и убить». «А когда было иначе?» — улыбнулся тот. «Ну а вдруг?» — я пожал плечами и окинул взглядом команду бывших масок. «Теперь они мои с потрохами. Им положена казнь или тюрьма сроком под 1000 лет. Но, работая на меня, они будут скашивать этот срок своим потом и кровью. Чужой кровью, разумеется. В данном случае кровью персов». «Мы уже все обговорили с ними. Если они все же искупят вину, то получат от меня и землю, и мирную жизнь. Так что дальше все в их руках». Раздав указания, отправил людей, и не совсем людей на дело. Да и своих погнал на гору, точнее, питомцев. Но на этот раз пошел с ними. И устроили мы персам отличную такую взбучку. И что важно, в этот самый момент прямо на фронте одна самая милая змейка в мире приползла во вражеский лагерь. И через нее я призвал самую элегантную арахну, которая элегантно при помощи дриад ограбила склад артиллерийских боеприпасов. Как же жалко, что она не может в свою шкатулку затащить артиллерийскую установку. Или, к примеру, танк. Эх. Но зато в тылах врагов прошла серия взрывов. Все же удаленный призыв питомцев — это то еще жульничество. Но не буду об этом. А буду вот о чем. Дирижабль. Мне нужен дирижабль. И цесаревич обещал мне его, но недостроенный. Как здесь устрою достаточно хаоса, отправлюсь за своей малышкой. Реакторы пушки там стоят, а что ему еще нужно? Броня, к примеру. Но есть одна идея, одна очень интересная идея. Так, нужно Николь и дриадам Титиандры побольше отрастить. Им понадобится очень и очень много сока.